Апостолы повскакивали с лавки, но Калистрат вдруг выхватил нож из-под рубахи и гаркнул: «На колени, собаки, на колени!» Апостолы-собаки попадали на колени. Безязыкова Иону хватил удар, сдох в секунду. «В духовника бес вселился, аль не зрили?» Подступил к апостолам Калистрат, вооруженный ножом и половинкой посоха. «Видели рога, сказывайте, видели, как я сбил рога, или смерть вам, как нечестивцам?» Первый опомнился праведник Ксенофонт, душитель Веденейки. «Зрил рога, батюшка Калистрат, зрил, зрил, на лбу Филарета явственно. А ты, Тимофей, зрил, зрил, батюшка Калистрат, а ты, Андрей, зрил, зрил. Проступили рога-то, проступили. Теперь же ты, батюшка Калистрат, отец наш духовный, нетленный, благостный, спаси нас от погибели». Калистрат того и ждал. Отныне он отец духовный, благостный и нетленный. «Сыми крест золотой с нечестивца, праведник Андрей, мудрый и благостный апостол. Аль помрачнеет крест на шее нечестивца, и всем пропадать тогда. Иисусе Христе, спаси нас!» — молились апостолы. Калистрат предусмотрительно отступил на шаг в сторону Ефимии. Андрей на коленях подполз к Филарету и трясущимися руками взялся за литую золотую цепь, чтобы снять крест. Филарет очнулся и схватил апостола за руки. «Батюшка Калистрат, помоги, а! Апостолы, вяжите нечестивца Филарета! Живо, живо!» И опять нож Калистрата угрожающе поднялся над головой. Трое апостолов навалились на Филарета и содрали с шеи крест. Филарет изрыгал проклятие, грозился гиеной огненной. Апостолы моментально заткнули ему рот тряпками, содранной с Ефимии. Потом развязали Ефимию и теми же веревками стянули отца вечного и нетленного, хоть он и отчаянно сопротивлялся. Ефимия упала и поползла возле стены к лежанке Филарета, где под подушками покоилось тело умерщвленного Веденейки. Схватила сына на руки, прижала к своей прожженной груди и ревела в голос: «Калистрату и апостолам не до Ефимии!» Из пораненной головы Филарета текла кровь. «Зрите, апостолы, зрите, кровь-то черная!» — подсказал Калистрат, и апостолы в один голос подтвердили, что у нечестивца Филарета кровь чернее смолы. «Одолел сатано старца, одолел!» — наступал Калистрат, покуда апостолы не пришли в память, да не кинулись в двери, чтоб призвать на помощь свирепых верижников, надо спешить. «Кто повелел удушить апостола Митрофана?» «Сатано, сатано повелел, Филарет окаянный», — ответил Тимофей, самый близкий пустынник Филарета, и он же душитель Митрофана. «Возомнил себя Иисусом. Так ли было?» «Так, так, батюшка Калистрат. Кто погубил праведника Елисея? Кто повелел сжечь ему брюхо, а потом на крест повязать, сказывайте?» «Филарет погубил, нечестивец поганый», — старался апостол Ксенофонт, душитель Веденейки. «Через свою гордыню, упаки, через нечистого». «Так, а, Ксенофонт, так, а». Апостолы, в отличие от Ефимии, оказались на редкость сговорчивыми и податливыми. Что воск в теплых руках? Андрей держал золотой крест обеими руками, не зная, что с ним делать. Положить ли на стол или повесить на шею Калистрата? «Спаси нас, батюшка Калистрат!» — взмолился богоугодный Ксенофонт, отвешивая поклоны. «Спаси нас, отринь от нечестивца, сирич зверя лютого! Ты наш духовник, припадаю к твоим стопам, яко праведным! Воспоем аллилую отцу нашему духовному батюшке Калистрату!» На коленях воспели аллилую, не позабыв проклясть искусителя Филарета, погрязшего в лютости. «Еще скажу», — подступил к апостолам Калистрат, — «не будет нам спасения, коль не отберем ружья и рогатины от верижников. От них вся лютость, на них стояла крепость душителя, так ли?» «Так, батюшка Калистрат, так». «Ты, Ксенофонт, реченье будешь вести к верижникам, и благодать будет тебе. Ружья и рогатины не вериги.